Комната выглядела типично мужской. Книги, модели боевых самолетов, на которых летал Джонни Бейкер, скайлэп с поломанными решетчатыми панелями, большая картина в раме, на которой человек в открытом космосе, в раздутом неуклюжем костюме, пробирается к разрушенной панели скайлэба. Безликая, непривычных форм фигура. Человек не был связан с кораблем-тросом. Он пробирался, рискуя погибнуть, если хоть на мгновение потеряет контакт со скайлэбом. И это была бы смерть в одиночестве. Под картиной висела медаль НАСА. Напоминание о прошлом. И только о прошлом. Не было ни рисунков, ни фотографий шаттла, запуск которого снова отложен. И не было никакого упоминания о Пентагоне, нынешнем месте службы Джонни. Две фотографии детей. На одной фотографии на заднем плане Энн. Глядится снимка с грустью и недоумением. В поле зрения показалась рука Джонни. Рука взяла было стакан, но тут же он забыл и о руке, и о стакане. Морин глядела ему в лицо. А он даже не сознавал, что на него смотрит. Джонни Бейкер видел только экран. Параболические орбиты, пересекающие стабильные круговые орбиты планет. Старые фотографии комет – Галлея, Брукса, Каннингема. Завершающиеся фотографии – расплывчатые точки – кометы Хамнера-Брауна. У человека на экране были большие, похожие на глаза насекомого, очки. Человек говорил яростно и напористо. «О, когда-нибудь столкновение неизбежно. Но, вероятно, столкнемся мы не с астероидом. Орбиты астероидов слишком близки к стабильным. Наверняка существовали астероиды, орбиты которых пересекались с орбитой Земли. Но на столкновение с такими астероидами было отведено 4 миллиарда лет. И очевидно, данные столкновения в основном уже произошли. Они в прошлом», – сказал человек на экране. «Они произошли так давно, что даже кратеров следа не осталось. Они выветрились, если не считать самых больших и самых недавних. Но взгляните, какие отметины астероиды оставили на Луне. Кометы – другое дело». Указательный палец лектора провел вдоль нарисованной белом параболы. За орбитой Плутона находятся определенные скопления веществ. Может быть, там еще не обнаруженная нами планета. Мы даже придумали для нее имя – Персефона. В общем, какая-то масса возмущает орбиты вращающихся там громадных снеговых скоплений. И они, в шлейфе кипящих химических соединений, сваливаются прямо на наши головы. Но ни одно из этих скоплений не может столкнуться с Землей, пока не пройдет насквозь почти всю нашу Солнечную систему. Но когда-нибудь столкновение случится. Мы будем знать об этом заранее, примерно за год. Возможно, в нашем распоряжении будет и больше времени, если нам удастся узнать достаточно много при изучении кометы Хамнера-Брауна. Затем на экране появилась антисептического вида девушка и заявила, что никак не могла выйти замуж. Женихи, стоило им посетить ее дом, тут же исчезали. А потом ей сказали, что изобретено новое дезинфицирующее средство для мойки унитазов – мыло Кальва. И Джонни Бейкер с улыбкой вернулся на грешную землю. Он четко гнет свою линию, не так ли? Работает он хорошо. Я тебе говорила, что знакома с человеком, с которого все началось. Я имею в виду Тима Хамнера. Познакомилась с ним на том же вечере, где был и Гарви Рэндалл. Хамнер – это не просто маньяк. Он как раз перед этим открыл свою комету. И не мог выждать ни секунды, чтобы не поведать о ней. Кому угодно. Джонни Бейкер мелкими глотками потягивал из стакана. Затем, после долгой паузы, сказал. По Пентагону ходят странные слухи. То есть? Звонил Гус из Дауни. Похоже, с Аполлона снова очищают ржавчину. И при этом кто-то вякает о том, что титановый стартовый двигатель большой птички будет заменен чем-то другим. Тебе что-нибудь об этом известно? Она такими же мелкими глотками допила свое спиртное. И ощутила, как ее захлестнула волна печали. Теперь она знала, почему вчера звонили Джонни Бейкеру. Провести 6 недель в Пентагоне, 6 недель в Вашингтоне, не пытаясь повидаться с ней. А затем... Папа пытается заставить Конгресс ассигновать деньги на посылку экспедиции к комете. — сказала Морин. «Это правда?» — спросил Джонни. «Это правда. Но его руки затряслись. А ведь его руки никогда не тряслись. Джонни Бейкер водил истребители над Ханоем, и совершаемые им маневры были всегда безупречны. Он не оставлял мигом ни одного шанса. А однажды, когда не было времени вызвать врача, Джонни собственными руками выколупывал осколки из тела командира своего экипажа. Один осколок застрял в груди командира, и Бейкер вытащил его, ухитрившись не затронуть артерию. И твердыми, как сталь, пальцами зажимал рану. А командир пронзительно кричал, и все поле заполнял глухой гул боя пушек. И руки Джонни ни разу не дрогнули. Но сейчас эти руки тряслись. Конгресс не даст денег. Может быть и даст. Русские планируют посылку такой же экспедиции. Нельзя позволить им перегнать нас, сказала Морин. Мы обязаны показать, что у нас есть еще воля к соревнованию. В какой бы области им не захотелось обыграть нас. Да... Меня бы больше беспокоило, вступим в соревнования с марсианами. Мне скоро надо уходить. Пора. Он отпил из стакана. Руки его вновь сделались твердыми. Морин зачарованным взглядом смотрела на него. Он приказал рукам перестать трястись, потому что у него появилась цель. И я знаю, какая это цель. И я. С моей помощью попасть на этот корабль. Минуту назад, может быть, он действительно любил меня. Сейчас нет. «Извини», – внезапно сказал он. «Мы немного времени провели вместе, но я прошу сделать это тебя. Наведи здесь порядок. Моя голова сейчас занята только одним». Он сделал большой глоток, размешанного со льдом виски. Глаза его вновь вернулись к экрану. А Морин осталось только удивляться, какое богатое у нее воображение. И куда, кстати, делась добродушие Джонни Бейкера? Благодарственная коммерческая заставка кончилась. Камера рывком переключилась на институт реактивных двигателей. Ведя почтовый автомобиль одной рукой, Гарри Ньюком торопливо дожевывал последний бутерброд. Начальство выделяло ему время на обеденный перерыв, но Гарри не тратил его на еду. Это время он тратил на что-нибудь полезное. День уже клонился к вечеру, когда Гарри добрался до ранчо Серебряной долины. Как обычно, у ворот он остановился. Здесь место, где открывается просвет между холмами, и можно увидеть все великолепие тянувшееся к востоку Хай-Сьерры. На вершинах гор блестел снег. К западу предгорья были выше, невысоко над ними светило солнце. Наконец, Гарри вышел из машины, чтобы открыть ворота. Проехав, он тщательно запер их снова. На приколоченный к столбу за воротами почтовый ящик он не соизволил обратить внимание. По дороге он остановился, чтобы насобирать себе гранатов. Гранатовая роща начиналась с одного дерева, и с тех пор, без всякого ухода, сама собой разрослась вдоль идущего к реке склона холма. Гарри увидел, насколько увеличилась роща за те полгода, что его здесь не было. Ему стало ясно, что гранатовые деревья будут захватывать все новые и новые участки вниз по холму. Но там репейник. Кто кого сможет заглушить? Кто кого, Гарри понятия не имел. Он был городским парнем. Гарри был эко-городским парнем. Ха-ха-ха. И он будет счастлив, если больше никогда не увидит города. Он ухмыльнулся, взвалил груз на плечо и, кренясь на сторону, пошел к входной двери. Позвонил. Скинул сумку с плеча наземь. Еле слышное завывание пылесоса стихло. Миссис Кокс открыла дверь и улыбнулась, увидев раздувшуюся сумку у ног Гарри. «Снова к нам. Добрый день, Гарри». «Ага. С праздником, миссис Кокс. С праздником почтового хлама». «И вас с этим праздником, Гарри. Кофе?» «Не, не задерживайте меня. Не соблазняйте меня нарушать правила. Свежезаваренный кофе. Столько, что и с печеными булочками». «Ну ладно. Этому я противиться не способен». Гарри полез в маленькую сумку, висевшую у него на боку. «Письмо от вашей сестры, из Эдага. И еще письмо от сенатора». Он передал ей письма. Затем снова взвалил большую сумку на плечо. Пошатываясь, вошел в дом. «Куда?» «На обеденном столе все поместится». Гарри вывалил содержимое сумки на полированный стол. Казалось, что стол сделан из одного куска дерева. И на вид ему было лет 50. Таких столов больше не делают. Если такова мебель в жилище домоправительницы, то какая же она в большом доме на вершине холма? Почтовые отправления затопили полировку стола. Просьбы о пожертвованиях от благотворительных организаций, письма от различных политических партий, письма из колледжей, призывы участвовать во всяческих лотереях. Для участия в лотереях нужно лишь купить граммофонные пластинки, ткани, книги. Вы можете выиграть добавочные $100 в неделю. Религиозные трактаты, политические лекции, брошюры по налоговой политике, образчики мыла, зубной пасты, моющих средств, дезодорантов. Алис Кокс внесла кофе. Ей было только 11, но ее уже смело можно назвать прекрасной. Длинные светлые волосы, голубые глаза. Доверчивая девочка. В этом Гарри убедился, когда в свободное от служебных обязанностей время присматривался к ней. Но она вправе быть доверчивой. Никто здесь ее не обидит. В автомобилях большинства мужчин, живущих в Серебряной долине, покачиваются в временных петлях винтовки. И эти мужчины преотлично знают, как надо поступать со всяким, кто вздумает обидеть 11-летнюю девочку. И это, в частности, тоже нравилось Гарри. Ему многое нравилось в Серебряной долине. Нравилась не угроза насилия, ибо Гарри ненавидел насилие. Нет, ему нравилось, что это была лишь угроза насилия. Винтовки вытаскивались из своих петель лишь для охоты на кабанов. Не обязательно в охотничий сезон. Закон нарушался, если жителям ранчо хотелось свежего мяса, или если кабаны вытаптывали посевы. Миссис Кокс несла булочки. Когда Гарри игнорировал правила и доставлял почту прямо на дом, его очень часто пытались угостить кофе или едой. Кофе у миссис Кокс не самый лучший, но уж чашки, безусловно, прекраснейшие во всей долине. Тонкий китайский фарфор. Такая чашка, пожалуй, слишком хороша для почтальона-полухиппи. В первый раз, когда Гарри посетил этот дом, он, стоя в дверях, выпил воды из оловянной кружки. А теперь он сидит за превосходной работой столом и пьет кофе из китайского фарфора. Добавочная причина радоваться тому, что он уже не городской парень. Он торопливо допил кофе. На свете существует еще одна девочка, блондинка, но ей уже больше 11. С ней все законно, и в ее доме тоже отмечают праздники. Она дома. Для Гарри Дона Адамс всегда дома. «Почта здесь в основном для сенатора», — сказал Гарри. «Да, он сейчас в Вашингтоне», — ответила миссис Кокс. «Но он скоро вернется», — мелодично пропищала Алис. «Хотелось бы, чтобы он там не задерживался», — сказала миссис Кокс. «Это очень мило, когда сенатор находится здесь. Тогда нас все время посещают люди. Одни уходят, другие приходят. Очень важные люди». В большом доме оставался на ночь сам президент. В тот раз была большая суматоха. Все раньше было заполнено людьми из секретной службы. Она рассмеялась. И Алис тоже захихикала. Гарри посмотрел на них, не понимая. «Как будто кто-нибудь в этой долине мог покуситься на президента Соединенных Штатов», пояснила миссис Кокс. «А вот я думаю, что ваш сенатор Джеллисон просто миф», сказал Гарри. «Я развожу почту по этому маршруту уже 8 месяцев. Еще ни разу не видел его». Миссис Кокс внимательно оглядела его с ног до головы. Внешне вполне милый паренек, но миссис Адамс утверждает, что ее дочь уделяет ему чрезмерно много внимания. Волосы у Гарри длинные, вьющиеся темными волнами. Такие волосы хорошо бы подошли девушке. И еще у него очень красивая борода, а усы – настоящее произведение искусства. Наверное, Гарри их завивает и чем-то умащивает. Длинные усы на концах закручивались маленькими колечками. «Он может отращивать свои волосы сколько угодно», – подумала миссис Кокс. «Но он такой тощий и маленький. Он не такой крупный, как, например, я». И в который раз удивилась, что только нашла в нем Донна Адамс. Может быть, причина в машине? У Гарри спортивный автомобиль, а все местные парни, подобные их отца, водят пикап. «Возможно, вы очень скоро повстречаетесь с сенатором», сказала миссис Кокс. Ее слова, хотя Гарри об этом и не подозревал, служили знаком чрезвычайного благоволения. Миссис Кокс весьма заботила, кто именно встречается с сенатором. Алис начала рыться, возвышающаяся на столе груди разноцветных конвертов. «Как их на этот раз много? Тут за сколько времени?» «За 2 недели», сказал Гарри. «Ну, спасибо вам, Гарри», сказала миссис Кокс. «И от меня спасибо», добавила Алис. «Если бы вы их не доставили прямо на дом, тащить все это пришлось бы мне». Гарри вернулся к автомобилю. Поехал далее по длинной улице. Снова остановился, чтобы полюбоваться Хай-Сьерры. И поехал к другому ранчо. Добираться туда еще добрых 5 миль. Сенатор – владелец обширного поместья, хотя немалая часть его земли представляет собой лишь пустоши, усеянные сусличными норками. Хорошие здесь места. Не хватает воды для ирригации. Возле ворот, ворота эти принадлежали Джорджу Кристоферу, росла апельсиновая роща. И творилось там что-то невероятное, невообразимое. «Вероятно, Кристофер окуривает деревья», – решил Гарри. Он открыл ворота, и Кристофер тяжелой походкой направился ему навстречу. Кристофер был толст, ростом с Гарри, зато в 3 раза объемистее, и шея у него была толстая. Он был лыс, и лысина загорела, хотя ему вряд ли было много за 30. На нем были клетчатая фланелевая рубаха, темного цвета брюки и заляпанные грязью ботинки. Гарри вылез из автомобиля, вытащил сумку и поставил рядом с собой. Кристофер нахмурился. «Снова праздник почтового хлама. Гарри!» Он оглядел длинные волосы и экстравагантно оформленную бородку почтальона и нахмурился еще пуще. Гарри в ответ оскалил зубы в улыбке. «Ага, праздник почтового хлама. Через каждые 2 недели как часы. Я занесу это в дом. Вы не обязаны этого делать». «А мне нравится это делать». Здесь не было миссис Кристофер, но у Джорджа была сестра примерно одного возраста, что и Алис Кокс, и она любила поболтать с Гарри. Очень красивая маленькая девочка, с которой было приятно беседовать. И всегда у нее полно новостей о том, что делается в долине. «Отлично, не забудь о собаке». «Не беспокойтесь, Гарри не боялся собак». «Весьма интересно, что вкладывает в вашу голову наша рекламная индустрия?» – спросил Кристофер. «А я устрою с ними обмен, тоже засыплю их вопросами», – сказал Гарри. «Почему правительство снижает им налоги, так что у них появляется все больше возможностей отнимать у нас попусту время? И почему не снижают наши налоги?» Кристофер перестал хмуриться, он уже почти улыбался. «Задайте им эти вопросы, Гарри. На этом свете стоит сражаться только за безнадежные дела, а дело налогоплательщика считай теперь почти безнадежное. Я закрою за вами ворота».